Глава 10. Как бы ни оттягивал ночную экзекуцию, кукловод не собирался жалеть. Уже под утро поняла, что все равно больше не усну, и встала, измученный, трясущийся от возбуждения и злой, как Мегера. Чтобы не сорваться на детях, которые вскоре должны были проснуться, поспешила в душ, непременно ледяной, чтобы аж мозги сводило от холода. «Ну что, помогло?» — прозвучало до бешенства участливо. «Не очень», — призналась, клацая зубами. Тело сотрясало зноб, но внутри опять бурлил плотский голод. «Так где и кем ты работаешь?» — решила разрядить обстановку и увести разговор в нейтральную сторону. «Меркантильная», — усмехался мучитель. «Как же это мерзко, когда в голове хозяйничает моральный урод и рассуждает о меркантильности». «Твоя испорченная развратная натура мне вполне подходит, а значит, только допусти мысль, что можешь меня полюбить, и у тебя все будет». «Ты о материальном?» — уточнила осторожно. «Да, банально», — подытожила кисло. «Испорченный богатейка с извилиной в одном направлении». «Опять романами веет», — с явным неудовольствием отозвался Демьян. «Нет, я не миллиардер, но весьма состоятельный, если ты об этом». «Банально», — безлико резюмирую, словно наскучил разговор. Укуталась в полотенце и прошлепала в спальню, но уже следом ворвалась доча. «Мамуль, сегодня в школе праздник. Придешь? Ну, пожалуйста». «Блин, забыла. Деньги сдавала на чаепитие». «Конечно». Улыбнулась как можно нежнее. «Я тебе сделаю прическу, чтобы все девчата обзавидовались», — взъерошила кудри доченьке. «Спасибо, ты лучшая». Чмокнул мой вихрик и умчался к себе. «Ма», — словно теленок протянул сына. «А у меня собрание. Может, не пойдешь? «Да я бы с удовольствием, но хочу смотреть в глаза учителю, когда будет тебя нахваливать». «Если бы», — буркнул сын. Вскоре ребятня засуетились, собираясь в школу. Я уложила волосы дочери в очаровательные косы, нарядила вихрик в более праздничное школьное платье под шотландку, проследила за аккуратностью костюма сына и чистотой рубашки. А как только дети ушли, принялась хлопотать по дому. Начала с кухни, где после завтрака осталась гора посуды и крошки на столе. «А почему у тебя авто не крутые?» Глупый вопрос, на что пришло в голову. «Ауди и Тойота». Долгое время в эфире висело молчание. Я погрузилась в домашние хлопоты и даже забыла, что спрашивала, когда ответ прилетел. «Это прекрасные марки. Но модели устаревшие?» Снова повисло молчание, а потом подозрительное и даже немного злое. «Зачем мне дешевый пафос?» «Ну, тогда дорогой пафос». Не нашлась сразу с достойным ответом. Осознав, что опять чушь сказала, заткнулась, насухо вытирая посуду, которую только домыла. «Ты не глупа, наоборот, все больше удивляюсь глубине и естественности». Не глумился, но не на шутку озадачила. «Поверь, жить с кем-то в голове, кто контролирует каждую мысль и движение, мало кому удается, особенно так долго. В тебе нет наигранности и откровенной лжи, которая меня раздражает во многих существах. Представь, если бы могла забраться в голову любого. Ты бы таких нечистот наслушалась, что оценила честность, подобную твоей». «Я аморально», — подавилась чувствами, — «глупа, грязна, ничтожна». «В носу не ковыряешься, козявки не кушаешь и даже ногти не грызешь», — сухо потешался кукловод. «Еле сдерживаюсь», — буркнула хмуро. «А усиленно гигиеной занялась только с моим появлением?» «Нет», — ощетинилась, заливаясь краской. «Если бы было можно, душу отстирывала каждый день». «Ерунда», — холодно осадил Демьян. «Просто ты оказался падок на грязь», — констатировала уныло. «Ничего, ты мой индивидуальный сабмиссив. Я наслаждаюсь тобой и твоими эмоциями, пока не сдалась». «А если сдамся, даже дыхание затаило, отпустишь?» «Не хочу обнадеживать, Милена, но ты уже одержима мной, это хроническое». «Да, ты, зараза, еще та», — согласилась убита. «Совсем не радовала, правда. Но цепляюсь за жизнь, как могу, мне есть что терять». Спасибо мучителю не пытался нарушать бытовые мысли и опошлять неуместными замечаниями. Да и вообще стала осознавать, что Демьян все реже мной управлял, а некоторые моменты, природную нужду, волнение по поводу работы, игнорировал и, как понимала, просто отключался от сети, чтобы хоть в такие минуты принадлежало себе. Спасибо за подобные мелочи размером в спокойное душевное состояние, поэтому уборка прошла довольно быстро и нехлопотно. К обеду, когда у Златы начался праздник, успела себя привести в порядок. Подвила аккуратные локоны до плеч, немного туши, блеска для губ. Надела прямую темно-красную юбку чуть выше колена, но с заниженной талией и карманами. Легкую бледно-розовую блузу с горловиной и зауженными рукавами. Черные туфли на высоком каблуке и взяла в тон сумку и плащ на всякий случай. «Надеюсь, для меня старалась?» — вновь вторгся в мое личное пространство голос извне. «Прочь, прочь!» — легкомысленно отозвалась и, стуча каблучками, поспешила в школу. Мероприятие прошло весело и мило. Детвора радовалась сладостям, взрослые обговаривали скорое окончание четверти и летние каникулы, а когда метнула взгляд на разделительное с коридором стекло класса, по спине пробежался неприятный морозец. По ту сторону стоял мужчина, сверлил меня недобрым взглядом и криво оскалился. «Не покидай класса», — скомандовал Демьян. «Но мне скоро идти к сыну на собрание», — в панике отвернулась от окна, делая вид, что участвовала в беседе. «Дай мне минут 10». «Ты придешь со мной?» Не поверила и даже не знала, ужаснуться или обрадоваться, хотя сердце принялось отстукивать счастливый ритм. «Всего лишь разберусь с чужаком», — сухо пояснил мучитель. «Он из ваших?» — догадалась. «И да, и нет, но для тебя однозначно враг». И тишина. Когда решилась опять взглянуть на коридор, незнакомца уже не было, а еще через несколько минут кукловод позволил покинуть класс. Боясь оставить Злату и Илью одних, договорилась с классной руководительницей сына, что в соцсетях, в группе обязательно с ней свяжусь и уточню, каково было решение по следующему учебному году. Сослалась на плохое самочувствие, на личные проблемы и, поблагодарив за понимание, поспешила с детьми прочь из школы. «Ненавижу тебя», — гневалась не на шутку. «Если с моими детьми что-то случится...» Задохнулась от ужаса. «Поверь, тогда ты впервые за свою паршивую жизнь узнаешь, каково это бояться другого существа. Я стану не индивидуальным сабмиссивом, я твоим проклятием стану. Молить будешь, чтобы тебя убило». «Учту», — безучастно прозвучало, но порядком охладило мой пыл. «Если закончила, ступай домой, там самое безопасное место. И дверь незнакомцам не открывай, ты же умная девочка». «Пошел ты! Мне что, теперь дома с детьми запереться и не выходить?» «Разумно». «Тогда жить зачем?» «Резонно». «Вот именно. У меня могут быть свои планы. Нельзя ломать чужие судьбы по плотской прихоти. Черт!» — морозец пробежался по телу. «Что это был за мужик?» «Такой же, как и предыдущий, из автобуса». «О том больше не думай». «Что?» — запнулась от пугающей мысли. «Ты от него избавился?» «Сказал же, не забивай голову», — злился мучитель. «Почему мужик так на меня пялился? Он или ему подобные могут напасть на меня или моих детей? Есть гарантия, что этого не случится?» — сыпался вопрос за вопросом. Я была не в силах умолкнуть. «Ее нет». «Но ты же можешь подчинять?» «Все сложно. У детей кружки и секции. Я не могу дома сидеть с утра до вечера». Уже паниковала с новой силой. «Ты нас подставил». «Значит, будь осторожна, и если что-то почувствуешь, беги», — ровно советовал Демьян. «Пошел ты», — вторила точно заезженная пластинка. «Злись, не злись, но жить надо продолжать», — мерзкая, безликая фраза. «Сбежать все равно не получится». Переборола страх и отвела Злату в художку, а Илью — на самбо. Несмотря на переживания и опасения, день окончился хорошо. После секции мы сходили в Макдональдс, а вечером с ведерками мороженого дружно смотрели мультик в кинотеатре. Хотя нет-нет, да и всматривалась в чужие лица, ожидая нападения.